Машины едут мимо людей. Ты стоишь рядом со мной. Ты близко, но так далеко. Внутри тебя ветер, с тобой мне легко. Пули конфетами тянут на дно. Маленькой жизни бывает не в сладость. Чудеса в детстве, но чудеса в нас. Не прости. Чистое тело, сухие листы. Книги про то, что хотели, но не смогли. Празднуют дни, зажигая ладони. То, что так важно, не можем помнить. Гены, родители, тяжкие узы. Летим, чтоб разбиться, летим, чтоб проснулись. Не прессы.